Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и я рада предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит первая часть повести Эдит Уитмер «Муки любви». Пятнадцатилетний Майкл Мейслер взглянул на потемневшее небо и быстро прошелся газонокосилкой по оставшейся траве. На этом работа его не была закончена, и он направился к гаражу. Не успел Майкл поставить косилку в гараж и отдышаться, как начался ливень. Загрохотал гром, и по свежескошенному газону заструились потоки воды. «Уже закончил, Майкл!» — крикнул Дуэйн, выбегая в гараж к старшему брату. «Мы с мамой и Катриной наблюдали за тобой из кухонного окна». «Да, уже все, Дуэйн», — ответил, улыбаясь, Майкл. «И я очень рад, что вовремя успел». «А что ты будешь делать теперь?» — спросил Дуэйн. «Нужно поменять масло в машине. Поможешь?» «Конечно! Что нужно сделать?» «За углом стоит ящик с бутылками масла. Принеси 4 штуки». Дуэйн в припрыжку помчался к ящику, схватил бутылки с маслом и, подбежав к машине, с шумом поставил их на пол. Майкл только улыбался, видя, как Дуэйн несется туда и назад. Неужели в 5 лет у всех детей так много энергии? «Я все сделал, Майкл! Вот бутылки!» – крикнул Дуэйн. «Майкл, где ты?» «Я под автомобилем», – откликнулся Майкл. «Видишь там, где торчат ноги?» «Ага», – засмеялся Дуэйн. «Теперь я вижу. А что ты там делаешь?» «Собираюсь сливать масло». Голос Майкла звучал приглушенно. «Оно будет стекать в емкость». «Ты все умеешь делать. Где ты этому научился?» – прокричал Дуэйн. В глазах Майкла промелькнула печаль. С тех пор, как не стало отца, ему многому пришлось научиться. Их жизнь коренным образом изменилась после того, как 4 года назад его отец, работая на тракторе, погиб, а Майкл остался в доме за старшего. Ах, бедная дорогая мама! Ей пришлось так тяжело работать. Она по-прежнему старалась быть бодрой. Но теперь к смешинкам в ее глазах примешалась боль от потери мужа и отца. Отныне воспитание детей, содержание семьи и дома легли на ее плечи. Маме была дорога каждая, даже самая незначительная помощь. И он помогал ей по мере своих сил. В серьезных карих глазах Майкла появилось выражение еще большей печали. «Где ты научился это делать?» «Майкл!» – вывел Майкла из задумчивости голос Дуэйна. «Меня многому научил папа», – ответил Майкл, – «а дядя Марк всему остальному». «Я был еще совсем маленьким, когда умер папа». «Да?» – спросил Дуэйн. «Говорят, что папа любил играть со мной», – грустно добавил он. «Да, ты был еще совсем маленьким», – подтвердил Майкл. «Папа подбрасывал тебя вверх и ловил, а ты заливался смехом. У тебя волосы такого же цвета, как у папы». «Это хорошо», — с улыбкой сказал Дуэйн, трогая свои волосы. «Я люблю папу». «Мы все его любим», — ответил Майкл, выбираясь из-под машины и выпрямляясь во весь свой высокий рост. Легким движением головы он смахнул со лба прядь темных волос. «Мальчики!» На крыльце показалась 11-летняя Катрина. «Мы печем печенье, и мама сказала, что вы сможете его попробовать». «Спасибо, сейчас будем», — ответил Майкл. «Мне так хочется есть». И чтобы показать, насколько он голоден, Майкл легонько похлопал себя рукой по животу. Мама часто улыбалась, наблюдая, как Майкл в очередной раз накладывает себе в тарелку добавку. Казалось, он постоянно хочет есть. «Растущий организм», — говорила она, смеясь. Майкл повернулся, чтобы сложить инструменты. «Убери-ка эту вещицу», — попросил он Дуэйна. Но тот уже взбежал на крыльцо и закрывал за собой дверь, поэтому не услышал его. Майкл усмехнулся. «Ну и непоседа!» «Катрина, ты не забыла взять тетради, которые мы вечером проверяли?» — спросила мама, когда та закрывала за собой дверцу машины. «Нет, конечно!» — ответила Катрина. «Майкл закроет дом!» «Мама!» — крикнул Дуэйн. «Я буду сегодня в школе, когда ты будешь раздавать призы. Что это будет? Леденцы?» «Да, Дуэйн, леденцы», — ответила мама. «А для тебя, Синди и Леона, у меня сегодня сюрприз». «О, наверное, конфеты», — рассмеялся Дуэйн. «Я люблю конфеты. Спасибо». Майкл, открыв дверцу машины, попытался устроиться поудобнее, так как его длинные ноги с трудом помещались в их маленькой семейной машине. «Теперь все в сборе», — сказал он, улыбаясь маме. Мама остановила машину на светофоре. «Майкл», — сказал Дуэйн, — «ты лучше смотри по сторонам. Мы вот-вот проедем мимо твоего велосипеда». «Ты имеешь в виду велосипед мистера Уэйна?» — спросил Майкл. «Да, мне он тоже нравится». Велосипед в самом деле был хорош. Ярко-синий, сверкающий на солнце, с 10 скоростями. «Извини, Майкл, я так надеялась купить тебе такой же». В голосе мамы послышалось сожаление. «Но нам в первую очередь надо оплатить счет за машину. Может быть, мы купим его немного позже?» «Не переживай, мама», — ответил Майкл. «Я постараюсь починить свой старый». «Можешь брать мой велосипед», — предложила Катрина, светясь искренней улыбкой. «Спасибо», — сердечно ответил Майкл. «Только не знаю, смогу ли я ездить на нем». «Интересно, чем будет сегодня заниматься дядя Марк?» — произнес Дуэйн. «Мама, мне так хочется жить на ферме!» «Когда-то мы жили на ферме. Только ты, Дуэйн, тогда был еще совсем маленький». «А почему мы больше там не живем?» — спросил Дуэйн. «Потому что с нами нет папы», — ответила мама. «А на ферме очень много работы». Дуэйн несколько минут молчал. «А я кое-что придумал!» — воскликнул он. — «Если бы у нас был такой же папа, как дядя Марк, мы могли бы жить на ферме. Я бы помогал ему тогда, и тебе не пришлось бы работать в школе». Торжествующе закончил он. Все засмеялись, а мама тихо сказала. — «Дуэйн, милый, Бог забрал нашего папу домой, на небеса, чтобы он был там с ним. Бог обязательно позаботится о нас». «А может Бог дать нам нового папу?» — не унимался Дуэйн. «Я буду просить его, чтобы он послал нам папу». «Да, ты можешь просить его об этом», — ответила мама. «Но не забывай добавлять, да будет воля твоя, ведь Бог лучше знает, что нам нужно». «До свидания», — сказала мама Дуэйну, когда они подъехали к дому дяди Марка. «Веди себя хорошо, слушайся тетю Бетти и угости их конфетами». «Хорошо!» — прокричал на бегу Дуэйн, бросаясь к распахнутой двери, на пороге которой его ждала гостеприимная тетя Бетти. В течение нескольких минут в машине стояла тишина. Майкл, казалось, внимательно смотрел на мелькавшие за окном здания, на самом деле не замечая ничего вокруг. Нужен ли ему другой отец, даже такой благородный и добрый, как дядя Марк? Лицо Майкла осветила добрая улыбка. Ведь он так любил папу и всегда будет любить его. Его спокойные синие глаза, теплая улыбка, все понимающий взгляд. Никто и никогда не заменит ему отца. Майкл посмотрел на маму, которая тихонько напевала какую-то песенку. «Дорогая мама, такая нежная и терпеливая». Майкл смахнул навернувшиеся на глаза слезы, вспоминая время, когда отец его был еще жив. Тогда мамино пение слышалось намного чаще, и ей не приходилось каждый день ходить на работу. И смеялась она тогда намного чаще. Майкл внимательно посмотрел на невозмутимое выражение ее лица. «Мама!» – наконец решился Майкл задать свой вопрос. «Если бы Бог... Ну, если бы Бог послал нам отчима, было бы лучше?» «Понимаешь, Майкл», – ответила мама своим спокойным, ровным голосом. «Ответ на этот вопрос знает только Бог. Нам будет лучше всего с тем, что даст нам Бог. Нам было очень хорошо, когда папа был с нами. Нам хорошо сейчас, так как мы принимаем волю Божью. Он дает нам мир и радость, даже несмотря на то, что забрал нашего папу на небеса. Что Бог не делает, все к лучшему». Немного помолчав, мама добавила: «У нас хорошая, счастливая семья, потому что мы любим друг друга. Это же лучше, чем если бы в нашем доме царили зло и ненависть, даже если бы у нас был другой отец. Мы, несмотря ни на что, любим нашего папу. Да и я никогда не выйду замуж за человека, чьи убеждения будут не так высоки, как у вашего отца». Мама вытерла слезы. Майкл и сам с трудом сдерживал слезы. Конечно же, никто не заменит им отца. «Катрина!» – крикнул Майкл, быстро входя в дом. «Я видел гнездо малиновки!» «Правда?» – Катрина выбежала из спальни навстречу брату. Майкл улыбнулся. Катрина сама была похожа на птицу, такая же быстрая и жизнерадостная. «Они сделали его на еловой ветке», – ответил Майкл, выглядывая за дверь. «В гнезде уже 4 птенца». Очень тихо, стараясь не спугнуть птиц, они подошли к высокой ели. Неподалеку слышался сердитый голос малиновки. «Смотри», – сказал Майкл, указывая рукой. «Вот оно, на пятой ветке, ближе к стволу дерева». «Вижу», – ответила Катрина, широко раскрыв свои синие глаза. «Давай подойдем поближе и понаблюдаем». Майкл присел на траву рядом с сестрой. Малиновка перестала смущаться и поспешила к гнезду с толстым червяком в клюве. «Что там? Майкл, что там?» – кричал Дуэйн, спеша через двор. Малиновка, взмахнув коричневыми крылышками, слетела с гнезда и уселась на верхушку яблони. «Тише!» шикнула на Дуэйна Катрина, когда тот шумно устраивался рядом с Майклом. «Мы наблюдаем за малиновкой и ее птенцами». «А где они?» – шепотом спросил Дуэйн, прижимаясь к плечу Майкла. «У них гнездышко на дереве», – тихо ответил Майкл. «Давай спокойно посмотрим, как родители малиновки кормят своих птенцов». Мейбл, слегка улыбаясь, стояла у окна и с нежностью смотрела на детей. «Дети мои, дети!» – тихо проговорила она. «Пусть Господь благословит вас!» Майкл по характеру копия своего отца, ничего общего с матерью. Его спокойный, чуткий характер, его прямая стать – весь в отца. В разговоре он взвешивает каждое слово и, как правило, говорит по существу. Несмотря на его улыбчивость, чувствуется, что он серьезный юноша, послушный и почтительный. Он хороший, надежный помощник. В Катрине жизнь бьет ключом. Дом без ее веселого смеха кажется пустым и скучным. Ничто еще надолго не омрачало ее светлого духа. Пока что жизнь не оставила глубоких шрамов в ее душе. Мейбл с нежностью посмотрела на младшего сына, Дуэйна. Ему уже исполнилось 5 лет. Но он все еще казался малышом, правда, весьма подвижным. Импульсивный, он постепенно учился быть более осторожным и внимательным. Выражение лица Мейбл стало серьезным, когда она вспомнила его вчерашнюю молитву перед сном. «И спасибо тебе, Господи, за папу, такого, как дядя Марк, которого ты пошлешь мне». Он не только просил у Бога папу, но уже поблагодарил его за то, что он ответил на его молитву. Хотелось ли Мейбл снова выйти замуж? Она не была в этом уверена. Ее жизнь с Луисом была прекрасной как в радости, так и в горести, которые они переносили вместе. Их дом был и оставался местом мира и гармонии. Когда Луис ушел, с ним ушла и часть Мейбл. Сможет ли она когда-либо вновь ощутить полную радость жизни? Сможет ли она отдать свою жизнь целиком и полностью другому человеку, так как она отдавала ее Луису? Они жили счастливо и спокойно. Со смертью Луиса в ее душе возникла ужасная мучительная пустота. Но со временем Бог смягчил эту боль. Горечь ушла, когда она приняла смерть Луиса как волю Божью. Со временем притупилась и боль одиночества. Бог послал ей мир и покой, и Мейбл училась жить заново. Она жила ради Бога и его целей, а также ради детей, которыми благословил их с Луисом Господь. Ради Бога и ради Луиса она посвятит свою жизнь воспитанию детей». Ее глаза вновь загорелись внутренним светом, видя, как трое детей радостно наблюдают за малиновками во дворе. Она их очень любила. Майкл поднял глаза и, встретившись с ней взглядом, с улыбкой помахал ей рукой. Улыбка, как у Луиса. Мейбл ответно помахала ему рукой, а потом решительно направилась на кухню готовить ужин. «Правильно!» – неуверенно спросила Катрина, подавая матери учебник по математике. «Номер 8!» – добавила она. Мейбл отвела взгляд от плана урока, к которому она готовилась. В течение нескольких минут тишина в комнате нарушалась лишь шуршанием по бумаге карандашей Катрины и Майкла. Вскоре дверь распахнулась, и на пороге возник Дуэйн. «Вот, мама!» – воскликнул он. – Это тебе! Он протянул маме букет из одуванчиков. – Спасибо, Дуэйн! – сказала мама с улыбкой. – Мы поставим их на стол, и будет очень красиво! – Майкл! – сказал Дуэйн, повернувшись к Майклу, и спросил. – Когда мы будем кормить кроликов? – Как только с Катриной закончим проверять эти тетради! – ответил Майкл. Можешь сесть вместе с нами и порисовать. «Я сейчас бегаю за альбомом», — согласился Дуэйн. Вернувшись, он сел на свободный стул и начал усердно рисовать. «Дети», — сказала мама, — «вам не хотелось бы после ужина поехать к кому-либо в гости?» «Конечно, мама», — воскликнула Катрина. «А к кому?» «Мы навестим семью Лоренцо Свопа», — ответила мама. «Энджела – ученица моего класса, а мы еще ни разу не были у них в гостях. Я позвоню им и узнаю, будут ли они дома сегодня вечером». «А я поговорю с Эрнестом», – обрадовался Майкл. «Да, Майкл», – тихо сказала мама. «Стань для него хорошим другом». «Я постараюсь», – пообещал Майкл, помня о скрытой боли, которую он заметил в глазах Эрнеста. «Он мне уже доверяет». «Интересно, почему Эрнест почти не общается с другими мальчиками?» заметила Катрина. «Когда нет Майкла, он просто стоит и смотрит себе под ноги». «Да, доченька, некоторые дети с трудом общаются с другими людьми. Энджела уже наладила отношения с детьми в школе. В свое время, я думаю, Эрнест сделает то же самое», – заключила мама. Мейбл с детьми поднималась на крыльцо, слыша, как скрипят под ногами деревянные ступеньки. Внутри дома послышались чьи-то быстрые шаги, и дверь открылась. «Входите, входите!» – приветливо пригласила их миссис Воб. «Мы очень рады видеть вас!» Проходя в дом, Майкл с улыбкой пожал протянутую руку матери Эрнеста, отметив про себя, что у ее сына были такие же темные вьющиеся волосы и темные глаза. «Присаживайтесь поудобнее», – предложила она гостям в гостиной комнате. «Мы с Энджелой очень рады видеть вас. Нам иногда становится скучно, так как Лоренц обычно допоздна возится по хозяйству». Немного помолчав, она неуверенно добавила. «Он всегда так занят». «Мы тоже рады», – приветливо ответила Мейбл. «Мне давно хотелось навестить вас с тех пор, как вы переехали сюда, ведь Энджела ученица моего класса». Она улыбнулась маленькой девочке. «А Эрнест дома, миссис Воб?» – спросил Майкл. «Он сейчас в коровнике, он не может быть с нами. Лоренцу потребовалась его помощь». «Можно я пойду к нему?» – спросил Майкл. Глаза миссис Воб просветлели. «Конечно, он будет рад видеть тебя». Майкл открыл дверь и быстро направился к большому коровнику, по дороге заметив, что дощатый забор покрашен. Это место стало намного лучше с тех пор, как сюда переехали свопы. Он подошел по хрустящему гравию к открытой двери коровника, но вдруг остановился, услышав сердитый голос. «Сейчас же принимайся за работу, негодник! Мой сын не будет сидеть дома и развлекаться пустой болтовней с женщинами и детьми, в то время как у нас полно работы! Отойди от окна и берись за дело! Ты меня слышишь?» «Да, отец», – робко ответил Эрнест. Майкл неподвижно стоял перед коровником. И что ему теперь делать? Тихо вернуться в дом или подать голос, чтобы отец Эрнеста понял, что он здесь? Внезапно Эрнест взглянул на открытую дверь. «Отец», – сказал он, открыв рот от удивления, – «Майкл здесь». «Ну и что?» взревел мистер Своп. «И что теперь делать? Ты так и будешь стоять столбом или предложишь ему войти?» Он посмотрел на Майкла и попытался улыбнуться, но его лицо лишь стало темно-красного цвета. «Пойду проверю животных», – пробормотал он и, отвернувшись, вышел. «Ну, ты, Майкл, заходи», – запинаясь, пригласил его Эрнест. «Я рад, что ты пришел». «Я тоже рад», – ответил Майкл, взяв себя в руки. Послышался рев мотора, и, разбрасывая по сторонам гравий, мимо промчался пикап мистера Свопа. «Не обращай внимания на отца», – сказал Эрнест, когда машина скрылась из виду. «Он просто хочет, чтобы все было красиво и аккуратно. Иногда забывается». «Давай я тебе помогу», – предложил Майкл. «Скажи, что нужно сделать?» «Надо смазать солидолом кукурузную сеялку», – сказал Эрнест. Майкл схватил шприц для смазки и принялся за работу. Может быть, ему с Эрнестом все-таки удастся поговорить? «У вас есть какие-нибудь животные?» – спросил Эрнест. «Только кролики», – ответил Майкл. «У нас с Дуэйном есть один кролик и три крольчихи. Сейчас у них 16 маленьких крольчат». «Мне тоже нравятся кролики», – признался Эрнест. «Но отец говорит, что они слишком много едят и не окупаются». «А мы и не пытаемся на них заработать», – ответил Майкл. «Просто нам нравится иметь животных, за которыми надо ухаживать». «А у нас там есть щенки», – Дуэйну они бы понравились. Эрнест кивнул на дальний конец коровника. «Может, ты чуть позже позовешь его, чтобы он на них посмотрел?» «Конечно!» — ответил Майкл. «Я помню, как у нас тоже были щенки Колли, когда мы жили на ферме». «О, вы жили на ферме?» «Да, это было до того, как умер отец». «А когда это произошло?» — спросил Эрнест. «Отец погиб почти 4 года назад. Это был несчастный случай, когда он работал на тракторе». «Соболезную тебе», — пробормотал Эрнест. «А как это произошло?» «Мы с отцом работали на крутом склоне нашей фермы. Он на тракторе пахал, а я на втором тракторе ехал за ним и барановал. Отец наехал на большой камень, и трактор перевернулся. Я до сих пор вижу, как он вылетает из трактора». «А трактор?» Майкл поднес руку к глазам. «А трактор падает на него». «А он? А ты с ним говорил?» «Я подбежал к нему и заглушил трактор. Он еще мог говорить. Я всегда буду помнить слова, которые он сказал». Майкл прокашлялся. «Он сказал: Майкл, скажи нашим, что я всех очень люблю. Позаботься о маме и детях, когда подрастешь». Майкл крепко сжал шприц для смазки. «Я пообещал, что сделаю все, что он сказал, и подложил ему под голову свою куртку. Я больше ничего не мог для него сделать, поэтому помчался домой на втором тракторе за помощью. Мама тут же вызвала скорую, и мы поспешили к отцу. Он, казалось, был без сознания, но, услышав наши голоса, открыл глаза». Майкл снова замолчал. Некоторое время мальчики сидели молча. Затем Майкл с грустью продолжил. «Сжав мамину руку, отец прошептал: „Слава Богу, что вы здесь. Я люблю вас всех. Верьте Богу, я молился за вас“. Затем, вздрогнув от боли и снова закрыв глаза, напоследок сказал: „Молитесь“. Мы молились, став на колени вокруг него. Потом его тело расслабилось, и когда приехала скорая, его уже не было с нами». «Мне так жаль, Майкл», — тихо сказал Эрнест. «Я об этом не знал. Мне кажется, что я имею намного больше, чем думал». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Майкл. «Понимаешь», — Эрнест тщательно подбирал слова. «Твоя семья, вы все всегда кажетесь такими счастливыми. Я думал, ну, понимаешь, мы тоже бы так хотели. Отец говорит, что мы неблагодарны за все, что он делает для нас. А мама говорит, что лучше бы у нее был крошечный дом и не было бы счета в банке, лишь бы он уделял ей больше внимания, чтобы наша семья была счастлива». «Ах, я тоже этого хочу. О, мне, наверное, не следовало этого говорить. Забудь об этом». Отзвук последних слов Эрнеста повис в воздухе. «Я твой друг, Эрнест», — спокойно сказал Майкл. «Мы будем об этом молиться». Послышался шорох гравия, и мальчики тут же вернулись к оставленной работе. В коровник вошел мистер Своп, ведя за руку Дуэйна. «Какого ты хочешь?» — спросил он, глядя на мальчика сверху вниз. «Наверное, черного», — ответил Дуэйн и, увидев брата, воскликнул. «О, Майкл, мистер Своп решил подарить мне щенка!» «Отлично!» — улыбнулся Майкл и пошел за ним, чтобы посмотреть на щенков. После того, как мистер Своп и Дуэйн вернулись в дом с щенком, мальчики поговорили еще несколько минут. «Иногда папа бывает и таким», — сказал Эрнест. «Он, скорее всего, будет извиняться, что накричал на меня. Иногда он хороший. Я только хочу...» Он замолчал. «Да, я понимаю», — ответил Майкл. Мальчики молча пошли к дому. «Я люблю тебя, папа», — думал Майкл. Мы такие богатые, потому что у нас был ты». «Да», — мысленно подтвердил он, — «намного богаче, чем Эрнест». Оставшиеся недели в школе пролетели быстро. Вечером Дуэйн играл с Шепом, подаренным щенком, который рос, как на дрожжах. Мейбл заполняла выпускные табели по успеваемости. «Теперь ты понимаешь?» – спросил Майкл Катрину, которая пыталась решить задачку по математике. «Думаю, да», – ответила Катрина. «Я покажу тебе ответы, когда закончу». Майкл вернулся к своей алгебре. Через полчаса он закрыл учебник и взял калькулятор. «Мам, я могу помочь тебе заполнять табеля успеваемости? Какой класс мне надо сделать?» – спросил он. «Второй, по математике», – ответила Мейбл. «Начни с Сьюзан. Для первых трех учеников я уже заполнила». Пощелкивание калькулятора время от времени нарушалось звонким лаем Шепа и смехом Дуэйна, игравших во дворе перед домом. «Еще один учебный год закончился», – тихо сказала мама, пристально глядя в окно. «Еще один не напрасно прожитый год». Майкл заглянул в лицо матери, обрамленное темными волосами, уже тронутыми сединой на висках, и вспомнил слова отца. «Позаботься о маме и детях, когда подрастешь». «Через несколько лет, мама», — сказал Майкл, гладя ее по руке, — «я смогу работать, и ты опять будешь дома». «Ты хороший мальчик, Майкл». Глаза матери смотрели на него с нежностью. «Поживем — увидим». «Я тоже хотела бы этого», — с восторгом сказала Катрина. «Когда Майкл будет жить отдельно, я уже буду достаточно взрослой, чтобы пойти работать». Мама крепко сжала руку Катрины. «Бог благословил меня чудесными детьми. Чего мне еще желать? Господь позаботится о нас», – заключила она. «Мы в его руках». Майкл улыбнулся. «Да», – подтвердил он, – «в Божьих руках. Где же нам быть еще?» Семейный отдых получился чудесным. Майкл смотрел на своих дядей, тетей, двоюродных братьев и сестер, собравшихся на лугу у дяди Раймонда. Там были все, кроме его отца и сына дяди Раймонда, Дона, который умер 8 лет назад. «Да, их сейчас нет с нами», – пробормотал Майкл. «Но на небесах намного лучше. О, там чудесно!» Мальчик вспомнил стих, который он утром прочитал в Библии. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение, 21 глава, 4 стих. «У папы уже ничего не болит. Он не знает ни трудностей, ни печали. И малыш Дон больше не страдает. На небесах все это в прошлом». «Иди к нам, Майкл!» – позвал его Лаверн. «Нам нужен еще один игрок!» Майкл тряхнул головой, отвлекаясь от своих мыслей, и присоединился к своим двоюродным братьям и сестрам, игравшим в мяч. «Кто бьет?» – закричал он, ловя мяч, брошенный ему Кевином. Он аккуратно бросил мяч 8-летней Дорис, которая взмахнула рукой с опозданием всего лишь на какую-то секунду. «Первый промах!» – объявил судья. В следующий раз Майкл подал мяч немного мягче. Минуты полетели, и команды поменялись местами. Теперь команда Майкла отбивала мяч. «Бей сильнее! Это твой шанс дать нам очки!» – кричал Лаверн. Майкл приготовился отбить мяч, брошенный ему дядей Дейлом. Он взмахнул руками, но мяч вдруг полетел резко вниз. «О, нет!» – простонал Майкл. «Я промахнулся!» Майкл, испытав внутреннюю досаду, горько вздохнул, хотя и понимал, что это была всего лишь игра. И как бы там ни было, всем было весело и интересно. «Время обедать!» – позвал дедушка, перекрикивая шум. «Бросайте игру, идите к столу!» «Мне так нравится отдыхать!» – со смехом признался Дуэйн, усаживаясь с Майклом среди двоюродных братьев и сестер за стол. «Мне тоже!» – сказал Майкл с улыбкой. И обратился к своему 12-летнему двоюродному брату, сидевшему рядом с ним. «Ты уже починил свой велосипед, Мирон?» «Нет, нужно, чтобы отец сперва приварил некоторые части. А ты?» «Я уже почти готов сдаться», — сказал Майкл, грустно улыбаясь. «Мама сказала, что, может быть, этим летом мы купим новый. Я очень на это надеюсь». «Бери 10-скоростной, как мой», — добродушно посоветовал Рональд. «Он просто летает». «Он слишком дорогой», — ответил Майкл. «Посмотрим, на что у нас хватит денег». Любящий взгляд Мейбл время от времени останавливался на смеющихся мальчиках. Очень хорошо, что Майкл был таким радостным и беззаботным, ведь ему пришлось так быстро повзрослеть. «Ты не против, если я возьму твой велосипед, Катрина?» – спросил Майкл. «Пешком дорога до дяди Марка займет около получаса, а мне нужно срочно попасть к нему». «Конечно, бери!» – ответила Катрина. «Я все утро буду помогать маме». Майкл мчался по дороге на велосипеде, вдыхая свежий воздух июньского утра. «Распродажа!» – прочитал он вывеску у двора Снейвли. Там был и мистер Снейвли, выводивший велосипед своего сына. «Доброе утро, Майкл! Тебе не нужен велосипед?» – крикнул он. «Похоже, твой для тебя стал слишком мал». «Доброе утро, мистер Снейвли!» – ответил Майкл. «Мне и вправду очень нужен велосипед. А это не мой, а моей сестры». «Иди сюда и посмотри», – предложил сосед. «Брэд хочет себе новый, а я сказал ему, что если мы продадим этот, то купим ему такой, как он хочет. Мы только что вывесили объявление, и его могут скоро забрать». Майкл прикоснулся к сверкающему синему металлу 3-скоростного велосипеда. Ему очень хотелось купить этот велосипед. Он был почти новенький. А может, и вправду купить? Он посмотрел на прикрепленный к нему ценник. $45. Майкл, печально вздохнув, проглотил комок, застрявший в его горле. Нет, он ни слова не скажет маме. Это было слишком дорого для их семьи. Ему придется довольствоваться старым велосипедом. Майкл снова уселся на велосипед Катрины и помчался по дороге. Когда он здоровался с дядей Марком, стоявшим возле курятника, улыбка снова озарила его лицо. «О чем задумался, сынок?» – спросил его дядя Марк через пару часов. Его вопросительный взгляд в то утро часто останавливался на задумчивом лице притихшего мальчика, работающего с ним бок о бок. «Ох, всего лишь о велосипеде», – ответил Майкл. «Снейвли продает велосипед своего сына Брэда». «Хороший велосипед?» – спросил дядя Марк. «Очень хороший», – ответил Майкл. но он стоит $45. Это слишком много». «Ну что ж, когда закончим здесь с яйцами, поедем и посмотрим, стоит ли он тех денег», — решил дядя Марк. Майкл удивленно посмотрел на него. Он же знает, что мама не сможет купить ему этот велосипед. Что он имел в виду? Майкл отогнал слабую надежду, зарождавшуюся в его сердце. Все равно к этому времени велосипед может быть уже продан. Однако, несмотря ни на что, глаза Майкла сияли, когда они с дядей Марком садились в машину. Чтобы оценить велосипед, дяде Марку понадобилось несколько минут. Он пошел к мистеру Снейвли, а Марк стоял тоскливо рядом с трехскоростным велосипедом. Когда, наконец, дядя Марк пришел, Майкл направился к машине. «Постой, Майкл, а как же твой велосипед?» Глаза дяди Марка смеялись. Удивленный Майкл остановился. «Но мама...» «Я уверен, она не будет возражать», — ответил дядя Марк. «За него заплачено, и он твой». «О, дядя Марк!» Майкл не мог найти слов, поглаживая хромированные ручки руля. «Спасибо!» «Майкл!» В голосе дяди Марка звучали теплые нотки, когда они возвращались на ферму. «Это тебе подарок от тети Бетти и от меня. Мы давно искали хороший велосипед, и я очень рад, что наконец нашли его. Мы высоко ценим твою помощь, Майкл. Ты для нас почти как сын. Этим подарком мы выражаем тебе свою благодарность». «Я вам очень благодарен за это, дядя Марк», — ответил Майкл. «Мне всегда приятно помогать вам, а вы, в свою очередь, помогаете мне не так сильно скучать за папой. Но я знаю, что вы платите маме за мою работу». «Платим, платим, но нам хотелось сделать тебе подарок». Дядя Марк почесал голову. «Я до сих пор помню, как твой отец катал тебя маленького на велосипеде. Ты очень похож на него, Майкл. Оставайся верным Богу, и я уверен, что он найдет для тебя нужный труд в этой жизни. Мы с тетей Бетти каждый день молимся за тебя». Майкл закашлялся. «Спасибо, дядя Марк, огромное вам спасибо!» Тихо ответил он. «Это от дяди Марка и тети Бетти», — объяснил Майкл, когда вся семья сбежалась посмотреть его новый трехскоростной велосипед. «Я так рада за тебя, Майкл!» — воскликнула мама. «Теперь тебе не придется ездить на велосипеде Катрины», — рассмеялся Дуэйн. «А меня можешь покатать?» «Садись!» — согласился Майкл. «Смотри, мама!» — закричал Дуэйн, проносясь мимо. «Мы летим, как птицы!» «А теперь покатайся и ты, Катрина», — предложил Майкл с улыбкой. Он помог Дуэйну сойти и подкатил велосипед к сестре. «Я ведь часто брал твой. Справишься?» «Да, только, пожалуйста, подержи его, пока я сяду», — засмеялась Катрина. «Интересно, почему велосипеды для мальчиков делают с такой неудобной перекладиной?» «Не упади, Катрина», — предостерег Дуэйн, когда она, наконец, уселась на велосипед. «Как было хорошо!» – смеясь, сказала Катрина, вернувшись назад. «Мне так нравится переключать скорости!» Она легко спрыгнула с высокого велосипеда. «Почтальон едет!» – закричал Дуэйн. «Письма для мамы и Катрины!» – сказал Майкл, вернувшись с почтой. Он вручил им письма. «О, как здорово!» – воскликнула Катрина. «Джейн уже ответила. Я написала ей всего лишь на прошлой неделе». Мейбл взяла синий конверт, протянутый ей Майклом, и пошла на крыльцо. Быстро взглянула на обратный адрес. «Милбург, Висконси». Она никого там не знала. Хотя, ах да, теперь она вспомнила. Прошлой осенью брат Джеральд проповедовал там в одной из церквей. Мейбл аккуратно вскрыла конверт и вытянула оттуда письмо, написанное разборчивым, но явно мужским почерком. «Может быть, им для школы требуется учитель?» Она посмотрела на подпись в конце письма. «Ламар и Утси». Это имя ей ничего не говорило. Мейбл начала читать. «Дорогая сестра Мейбл, приветствую вас именем нашего Небесного Отца. Я радуюсь, что десница Божья ведет нас как через приятные, так и неприятные события в этой жизни, и все совершается для нашего блага, как и предопределено волей Господней». «Как верно!» – подумала Мейбл и снова углубилась в чтение. «Мы с вами не знакомы. Меня зовут Ламар Иутси. Я служитель в церкви меннонитов из Милбурга. Я довольно близко познакомился с одним из ваших служителей, братом Джеральдом Уивером. Он прошлой осенью проводил собрание в нашей церкви. Он рассказал мне о горе, которое постигло вашу семью. Я на собственном опыте знаю, что значит утратить спутника жизни и растить детей в одиночку. У Мейбл запершило в горле, и на глаза навернулись слезы. Моя жена скончалась 2 года назад, через 6 месяцев после того, как ей поставили диагноз лейкемия, оставив меня с 2 детьми. Эллен, которой сейчас 13 лет, и Стивеном, которому сейчас 8. Я искал воли Божьей для своей жизни и чувствую, что Бог побуждает меня найти спутницу. Узнав о вас от вашего служителя, а позже и из некоторых других источников, и кроме того, увидев вас воочию, я решил написать вам письмо, чтобы узнать, не могли бы мы с вами познакомиться с целью распознания Божьей воли относительно дальнейшего соединения наших жизней. Возможно, вы не замечали, но я наблюдал за вами во время общения всех церквей нашего региона, которое проходило в вашей церкви в прошлом месяце. К данному письму я прилагаю список людей вашей местности, которые знают меня, в надежде, что это поможет вам в принятии вашего решения. Я буду молиться за вас, чтобы Господь направил вас для вашего же блага, счастья и славы Его. Я был бы рад начать переписку с вами, пока не найду в своем расписании время для личной встречи. Я буду ждать вашего ответа. С пожеланиями Божьих благословений, Ламар и Утси». Мейбл снова и снова перечитывала письмо. Так или иначе, но теплота и понимание этого человека тронули ее. А ведь она даже никогда не видела его. Поднявшись, она прошла в свою спальню и преклонила колени рядом с кроватью. «Отец Небесный», — молилась она, — «о мой Отец, яви свою волю». «Милый, дорогой Луис! О, как она любила его и всегда будет любить!» Но теперь его больше не было с ними. Она осталась одна. Любовь к Луису не могла вернуть его. Как больно осознавать, что смерть разлучила их, расторгнув ее брак с ним. Мейбл была счастлива, но, видимо, ее сердце ощущало одиночество и тоску по любви и дружеским отношениям, если она позволила себе такие мысли. «О, Господи, что мне делать?» – молилась она снова и снова. Минуты пробегали одна за другой, а Мейбл стояла на коленях в тихой безмолвной мольбе. Наконец она поднялась с колен с ощущением покоя и умиротворения в душе. Письмо свидетельствовало о добром характере написавшего. По крайней мере, ей не помешало бы узнать о нем у других людей. «Мне сегодня очень понравилась утренняя проповедь», — сказала Мейбл, когда семья ехала из дома молитвы. «Мне тоже», — ответил Майкл. «Неисследимые богатства Христовы — это источник, из которого мы можем пить сколько угодно. И я хочу пить все больше и больше». «Давайте что-нибудь споем», — предложила Катрина. Из открытого окна машины полилось приятное пение. «О, любовь, пою твое явление, возвещаю всем святую весть, как для нас Спаситель с неба послан, мир и радость грешникам принесть. Его любовь есть дивная, его любовь есть чудная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть дивная. О, любовь, явленная в Иисусе, когда здесь Он с нами в мире жил, Он безгрешный наш Господь Спаситель, на кресте спасение нам свершил. Его любовь есть дивная, его любовь есть чудная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть дивная. О, любовь, бальзам на раны сердца, щит души от бури и невзгод. Овладеть ты всем моим сознанием, направляй меня в отцовский дом. Его любовь есть дивная, его любовь есть чудная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть дивная. «Мама!» — сказал Майкл, когда они уже подъезжали к дому. «Ты не могла бы отвезти меня к Эрнесту? Я хотел бы с ним увидеться. Мы давно не виделись с тех пор, как закончили школу». Мама ничего не ответила. Майкл вопросительно посмотрел на нее. Почему она молчит? Неужели он задал такой сложный вопрос? Она не могла его не слышать. Наконец Майкл заговорил. «Ну, если не можешь, тогда ладно». Мама рассеянно посмотрела на него. «Что, Майкл, ты что-то сказал?» «Я сказал, что хотел бы сегодня встретиться с Эрнестом, но ты, видимо, меня не услышала». «Извини, я задумалась. Да, конечно, можно. Я сегодня хотела навестить брата Джеральда с его женой. Мне нужно с ними кое-что обсудить. Ты мог бы поехать со мной, но если не хочешь, то я отвезу тебя к дому Свопов. Все равно дети брата Джеральда и сестры Орлины младше тебя». После короткого звонка с Вопом все было улажено, и Эрнест стал ждать Майкла. «Здравствуй, Майкл! Рад тебя видеть!» Тепло поприветствовал его Эрнест. «После окончания школы прошло уже так много времени!» «Здравствуй, Эрнест!» — ответил Майкл. «Мне тоже показалось, что прошло много-много времени. Июнь почти на исходе. Чем ты занимаешься?» «Не поверишь, у меня было много всякой работы», — ответил Эрнест. «Мне нравится, например, заготавливать сено. Именно этим мы сейчас и занимаемся». «О, мы тоже с дядей Марком на прошлой неделе скосили 2 поля люцерны. Катрина вела трактор, а я в это время складывал тюки сена на прицеп. Дядя Марк и тетя Бетти потом сложили сено в амбар. Нам тоже это было приятно делать». «А как поживает щенок?» «О, чудесно!» — ответил Майкл. Я даже не знаю, как Дуэйн жил раньше без него. Он теперь все свободное время играет с ним». «Слушай, Майкл», — начал Эрнест, когда они вышли на луг. «Ты говорил, что будешь молиться за мою семью, так как мой отец часто бывает в плохом настроении. Ты действительно молился?» «Конечно, Эрнест, я и сейчас молюсь». «Я тоже», — признался Эрнест. «И знаешь, что я заметил? Отец стал реже выходить из себя. К нам приезжал ваш служитель и приглашал к вам в церковь. Они долго разговаривали, и с тех пор отец с матерью часто об этом думают. Я вижу по ним». «Тебе нравится посещать церковь в Мейпл-Гроув?» – спросил Майкл. «Не знаю. Там ребята только и делают, что обсуждают спортивные автомобили и строгость своих родителей. А еще они иногда подшучивают над проповедниками. Мне это не нравится. Но бывает, что с ними тоже можно общаться. Эта церковь не такая консервативная, как та, откуда мы приехали. Но когда мы переехали сюда, отец боялся, что ваша церковь посчитает его слишком корыстолюбивым, как думает и наша мама. Именно поэтому он решил посещать церковь в Мейпл-Гроув, а не вашу». «Эрнест, мы были бы рады, если бы вы пришли к нам», — сказал Майкл. «Я покаялся, когда мне исполнилось 12, и вот уже 2 года, как я член церкви. Мне очень нравится, что я член церкви именно в Пайн-Спрингс. Большинство из нашей молодежи интересуются духовными темами. Мы стараемся, чтобы наша церковь была духовной». «А у вас есть какие-нибудь игры или мероприятия?» «Нет», – ответил Майкл. «Молодежь помогает в евангелизации, раз в месяц раздает евангелизационную литературу и поет песни для пожилых людей. Я, правда, редко хожу с ними, потому что мама считает меня еще недостаточно взрослым, чтобы регулярно ходить с молодежью. Зато, когда мне исполнится 16, я буду это делать постоянно. И, конечно же, мы ездим друг к другу в гости». И порой играем в какие-то игры, когда собирается несколько семей. «А как так можно жить? Неужели вам не хочется время от времени развлекаться?» — с недоумением спросил Эрнест. «Да нет, я, правда, никогда ничем таким не занимался. Но мама сказала, что это не способствует формированию духовного характера. И я вполне доволен ее решением. Нам ведь все равно интересно вместе». «Знаешь, Майкл, я тоже хочу быть более, как ты сказал, духовным. Мама посоветовала мне ежедневно молиться и читать Библию. Я постоянно делаю это. Могу тебе сказать, что мне это помогает. Я хочу быть истинным христианином». «Я тоже», – сказал Майкл. «Сегодня брат Джеральд проповедовал о неисследимых богатствах Христовых. Я хочу больше отдавать себя Богу. Всякий раз, когда Господь показывает мне какую-то нужду в моей жизни, мне хочется повиноваться Ему, учиться и духовно возрастать». Дорогие друзья, время передачи «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая часть повести «Муки любви». Продолжение этих записей следует. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам очень интересно знать ваши впечатления о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-2193. стены встают между мною и Богом моим. И кажется, мир беспредельно огромный, и небо далеким, далеким таким, и небо далеким. Одинокой и малой букашкой себя тогда в мире почувствую я. И мир так огромен, и небо далеко, и прежняя сила исчезла моя, и прежняя сила. Но вот ясный луч, светлый луч утешенья, пробила сквозь серый холодный туман. И слышу я голос, а в нем удаленье всем страждущим в мире усталым сердцам, всем страждущим в мире. Плачет и больше не стонет, и шепчет скорее, скорее оно. Гряди, мой сладчайший, мой благостный Боже, я жду, о Спаситель, тебя.